Можно ли отказаться от воплощения? Наверное, каждый мог заметить, как разрушает толщу асфальта крохотный зеленый стебелек обычной травы. Давайте поразмышляем над тем, что увидели. Почему толстый, тяжелый панцирь асфальтового покрытия оказался взорванным? Кто его взорвал? Неужели травинка? Но что за сила позволила ей, такой хрупкой и маленькой, преодолеть такую тяжесть, такое могучее сопротивление асфальта и разрушить его? Устремление души к воплощению на земле можно сравнить с устремлением травинки к жизни. Устремление к жизни проснувшегося под асфальтом крохотного травяного зернышка таково, что оно, к примеру, подорожник, развивает в клетках давление в 40 атмосфер, что сравнимо с давлением почти полукилометрового столба океанской воды. Согласитесь, представить такую силу не так-то просто, а ведь это всего-навсего травинка. Ее поистине чудовищная сила, зовущая к жизни, пробивает асфальт, но в сравнении с силой магнитного притяжения Земли, которое испытывает душа, когда приходит час ее воплощения, не более чем давление пушинки одуванчика на броню танка. Пока мы несовершенны, мы не можем отказаться от воплощения, как бы того ни хотели. Душа готовится к новому воплощению, когда в огненном мире она закончит период ассимиляции того нового духовного опыта, который смогла добыть в земном мире ее очередная личность. Причина воплощения души, конечно же, неизжитая карма. На данной стадии эволюции, когда практически всему человечеству еще очень далеко до совершенства, перевоплощение происходит почти автоматически, независимо от воли человека. Помните строки из Зохара «Против твоей воли станешь ты зародышем, и против воли твоей будешь ты рождена». Пока человек не является владыкой своей кармы, он лишен свободы выбора, воплощаться ему или нет, и потому у нас нет ни малейшей возможности сопротивляться очередному перевоплощению. Душа, еще не завершившая человеческую эволюцию на Земле, не может оставаться в стране блаженства, больше дозволенного ее кармой. Пока дух еще не нищ, он не свободен от земного притяжения, а уже говорилось, что сила этого магнетизма столь велика, что перед ней не устоит никакой асфальт. Владыка Шамбалы говорит, лишь для совершенствования мы здесь, улучшайтесь, друзья, неустанно. Сноска. Сердце. Параграф 400. Листы сада моря. Зов. 1921 год. Май 29 года. Поступают ли души на землю беспрерывно или их количество ограничено? И если ограничено, то когда это ограничение произошло? Уже было сказано, что Елена Петровна Блаватская сообщила в одной из своих последних книг, что древняя арийская философия верит в ограниченное число монад, развивающихся и становящихся все более и более совершенными благодаря многократному возвращению в земной мир. Они осваивают этот мир многими своими личностями-сестрами, сменяющими друг друга. Таким образом, мы получили ответ на один из вопросов, поставленных в заголовке этой беседы. Количество монад, из которых предстоит развиться на Земле человеческому зародышу, ограничено. Но оно не было таковым, разъясняет тайная доктрина Блаватской, до тех пор, пока на Земле еще не установилось равновесие духа и материи. До этого времени монады, которым предстояло развиться в будущих земных людей, прибывали на Землю, будто волны прибоя. В то время природа Земли еще была более духовной, чем материальной. Но как только на Земле установилось равновесие духа и материи, эволюционная дверь для монад тут же захлопнулась, и поток душ прекратился. Сноска. Эти вопросы, немного шире рассмотренные, были затронуты в первой части седьмого тома, поэтому, чтобы не повторяться, отсылаю читателей к разделу первому, главе первой «Человек начинал свою историю на Земле с бессмертия». Конец сноски. Тайная доктрина говорит, что было три жизненных волны. Устойчиво физической природа Земли стала только в ранней четвертой коренной расе. Атлантиде, более 18,5 миллионов лет назад. К этому времени будущий человек разумный уже окончательно стал физическим, то есть у него уже был вертикальный позвоночник и твердый костный скелет, а из прежних четырех конечностей две стали руками, две ногами. И именно к этому времени человек уже был разделен на два пола. До этого он был вначале бесполым, затем единодвуполым, андрогином. Таким образом, природа после долгих и мучительных комбинаций, наконец, создала подходящую для духовной монады плотную форму жизни, как бы сосуд для помещения в него небесного огня. Этот сосуд был идеальным для планеты Земля животноподобным телом, у которого была своя животная душа со своими желаниями и эмоциями. Но разума еще не было, не было и самосознания, а значит, не было воли. Но в эту неразумную и бессознательную животную душу уже можно было поместить Божью искру, человеческую душу, которой предстояла очень нелегкая и очень длительная работа по усовершенствованию животной души, которая фактически стала неотъемлемой частью естества разумного человека. Общее число душ землян намного превышает число людей, живущих в ту или иную эпоху, югу, в физических телах. К тому же, уже знаем, что число это непостоянно, в зависимости от юги и степени ее приближения к своему окончанию, число земных людей то увеличивается, то уменьшается. Например, оно увеличивается в конце Кали-юги и в начале Сатья-юги. Что из того, что составляет земного человека, воплощается, а что не воплощается? На этот вопрос уже может ответить каждый, кто усвоил азы сокровенного учения. Каждый раз воплощается человеческая душа, но не личность. Личность, носитель низшей животной души, после каждого воплощения распадается. После земной смерти развоплощенному человеку предлагается, образно говоря, выйти одновременно в две двери. В одну дверь направляется та часть, которая становится неотъемлемой частицей высшей души – это духовное накопление. В другую дверь выходит то, что человеческой душой отбрасывается прочь, выбрасывается в астральный мир, как совершенно негодная вещь. Это бездуховный остаток бывшего земного человека. Называется такой отброс камарупическими отходами, камарупой или элементарием. Но это не просто отброс, схожий с выброшенными в мусоросборник картофельными очистками. Это бывший земной человек, недавно воплощенный в тело физическое, а ныне развоплощенный, является существом, сущностью, у которой есть все, что есть у земного человека. Память, желания, эмоции, даже есть сознание, правда, постепенно гаснущее. Только нет ни частицы духовного элемента, нет души человеческой. Пройдет какое-то время, оно зависит от качества желаний и сил, страстей бывшего земного человека, и бездуховные остатки его личности распадутся и рассеются в пространстве астрального мира. Короче, астральная сущность умрет, как умерла в земном мире физическая сущность или физическое тело. Уже знаем, при повторном возвращении в земной мир личность каждый раз у нашей души будет новая. И условия, в которых она будет жить, тоже новые. Поэтому одно воплощение не похоже на другое. Это предусмотрено эволюцией для того, чтобы каждое новое воплощение принесло пользу душе. Душа человеческая – это как бы актер. Блаватская очень любила это сравнение. Сноска. Может быть, эту мысль Елена Петровна и переняла у Шекспира, сказавшего «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», ведь 20-летняя Елена, как актриса, дебютировала в нескольких драмтеатрах Лондона, но, может, это и не так, потому что такая мысль приходит сама собой ко многим, изучающим сокровенные знания, когда они размышляют о личности и душе. С 18 лет, начиная, Блаватская трижды обошла землю, и легче отыскать страну, где она не побывала, но никаких подробностей о 20 годах ее странствий она не оставила, дневники не велись. Конец сноски. Воплощаясь, душа входит в новое тело, в новую личность, как актер в новую роль. Быть может, не каждый согласится, но все же автору так и хочется сказать, что талантливый актер – это инструмент Бога, который нашел особую форму, чтобы наглядно показать еще непросвещенному человечеству главную идею человеческой эволюции, идею перевоплощения. Сноска. Еще одна форма в виде жемчужного ожерелья с незапамятных времен применяется на Востоке как наглядное пособие в руках учителя, поясняющего ученику основы многократного возвращения души на землю. Объединившись, даже только эти две формы плотного мира дадут вдумчивому уму возможность получше рассмотреть идею мира духовного. Конец сноски. Репродукция с картины Николая Рериха «Жемчуг из тканей». Легко представить, что в зависимости от спектакля актер каждый раз по-другому гримируется, надевает костюм соответствующей эпохи, указанной в сценарии, входит в образ своего героя, начинает говорить его словами и вести себя не так, как ведет себя вне театра, и так далее. Короче, он надевает маску, которая теперь будет являться другой личностью. В прошлой жизни наша душа вполне могла играть главную роль в спектакле жизни, но в этой жизни ей, может быть, будет дана роль второстепенная, а то и вовсе роль статиста. Но если актер талантлив, он по-серьезному отнесется к любой роли. Талантливый актер запомнится зрителям даже в незначительном эпизоде, иногда не хуже, чем главный герой. Многие великие актеры были задействованы на маленьких ролях и показывали, как малое и великое по воспроизведению и воздействию могут быть равноценны. Без малых незначительных эпизодов не бывает жизненных спектаклей, как вообще не бывает жизни мелочей. Проанализируем хотя бы участок собственной жизни. И если мы относимся к людям наблюдательным, и чувство распознавания у нас уже развито, пусть даже еще не в полной мере, мы можем увидеть, насколько серьезно изменяли нашу жизнь даже бытовые мелочи, или насколько неожиданно и глубоко раскрывалась скрытая сущность близкого человека только из-за одного слова или даже взгляда. Но сколько бы ролей ни сыграла актер, сам он – это вовсе не его роли. Так и душа. Во сколько бы личности она ни воплощалась, она не личность. Душа не отождествляет себя ни с одной из своих многочисленных личностей, как бы высока иная из них ни была. Воздействуют ли на актера играемые им роли? Думается, не ошибемся, если ответим положительно. Ведь любая работа воздействует на тонкие оболочки нашего естества, и уж тем более работа, связанная с творчеством, подражанием, перевоплощением в другого человека. Пусть это происходит на театральных подмостках или на киноплощадке, пусть это перевоплощение временно и вроде бы условно. Истинные актеры – это не просто лицедеи, надевающие маски и снимающие их. Эти люди не развлекаются на карнавале, ведь, воспроизводя образы, они работают на внутреннем плане. Какое-то время они живут жизнью своих героев, каковы бы те ни были. Сноска. Мой давнишний друг – актер русского драмтеатра признавался, что когда после очередного спектакля его за кулисами встречала жена, он не сразу узнавал ее. И жена подтверждала это. «Я к нему с объятиями», — говорила она, — «Поздравляю», — говорю красивые слова, а он смотрит на меня отрешенно и не понимает, что я ему говорю. Он еще в роли. Конец сноски. И будут обязательно зрители, которым захочется хоть в чем-то подражать полюбившимся героям. И здесь стоит сказать об огромной воспитательной роли актера театра и особенно киноактера и об особом виде его ответственности перед сознанием других людей, его зрителей и поклонников. И чем актер талантливее, тем должен быть ответственнее. Особенно велика ответственность актера во времена, когда на планете власть тьмы. Но в наше армагеддонное время, если нет в актере духовной оси, эта профессия становится не только очень нужной, полезной и прекрасной, но очень часто психически опасной, и не только для сознания самого актера, но прежде всего для миллионов людей. Сноска. В умелых руках сатанистов кинематограф нашего времени, ставший явлением общепланетарным, а с появлением интернета и всепроникающим, вошел в список превосходных инструментов для растления духа сотен миллионов землян, особенно для растления сознания молодого поколения. У театрального актера есть возможность воздействовать на сотни зрителей, у киноактера на сотни миллионов. Многие молодые киноактеры, иногда даже подростки, до развала СССР в начале своей карьеры играли в фильмах чистых, честных, добросердечных, светлых персонажей. Такие артисты были любимыми кумирами у юных зрителей. Зрители выросли, но преклонение перед полюбившимся героем и неразрывно связанным с ним актером или актрисой не исчезло. Зрители продолжали любить кумира, уже что бы он ни играл. И вот в этом-то и состоял секрет психической обработки сознания. После развала СССР культура пала, и под соблазном денег прежний нравственный кинематограф развалился. На смену пришли фильмы, которые внушали страх, поощряли разврат, утверждали власть денег, а натуралистические сцены жесточайшего насилия преступников заливали экраны кровью. Некоторые актеры, ставшие популярными в советские времена, соглашались играть преступников, подонков, развратников, но даже играя такие роли, они на привязи прежней любви, перешедшей к ним автоматически, ведут за собой огромные толпы своих прежних поклонников. И все же большинство советско-российских актеров в ужасное время торжества бандитского капитализма в униженной и вмиг разворованной могучей стране все же сохранили и свое человеческое достоинство, и честь своей профессии, и не потеряли чувство ответственности перед народом. Вот только один пример. Дети советского периода, да и их родители, не раз смотрели детский пятисерийный научно-фантастический телефильм «Гостья из будущего», снятый на киностудии имени Горького в 1984 году кинорежиссером Арсеновым по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» 1977. Полюбившуюся песню из этого фильма вот уже без малого 40 лет поют сегодня уже внуки тех детей, которые смотрели фильм первыми. 11-летняя девочка, сыгравшая в фильме роль Алисы, в одночасье стала знаменитой, невероятно популярной и любимой. Девочку звали Наташа Гусева. Когда она выросла, стала тем, кем и мечтала, биохимиком, но и от актерской работы не отказывалась. Ее прежнюю популярность хотели использовать многие режиссеры, но в большинстве случаев Наталья, несмотря на выгоднейшее предложение, отказывалась. «Постперестроечные кинопроекты», — поясняла свои отказы Наталья, — «делали ставку на раздевание и прочее, а в этом вопросе актриса была категорична. Она говорила, что не могла, не имела права портить образ своей прекрасной героини. Представьте, что бы стало со светлым образом Алисы, если бы сыгравшая ее юная киноактриса спустя годы снялась бы в роли проститутки. Что бы чувствовали при этом миллионы бывших советских людей с детства и до сих пор 2017 год, хранящая в своем сердце светлый образ гостя из будущего. Наталья Гусева не хотела разрушать подаренную миллионам подростков сердечность, любовь, красоту, радость, мудрость, надежду. Ответственность актрисы Натальи Гусевой, вошедшая, можно сказать, в кровь, осталась незыблемой. О зарубежных фильмах, где на одной чаше весов лежат нравственность, честь, достоинство и ответственность, а на другой – большие деньги, не стоит даже спрашивать, что же там перевешивает. Общеизвестно, что в американском кинематографе, подарившем миру немало замечательных кинотворений, все же в конце расового цикла не так-то легко отыскать популярную и талантливую актрису, в списке лучших ролей которой не значилась бы роль проститутки с интимно-откровенными сценами. Конец сноски. Как настоящий актер от каждой прекрасной роли берет в свою душу близкую ему частичку, так и душа человеческая берет от каждой своей личности частичку, близкую ей по природе. Бывает ли, что к актеру, как к личности, переходит какая-то частица отрицательного героя и становится частицей характера актера? Наверное, бывает. Конечно, вопрос этот не столь прост, как может казаться. Но психическое воздействие на актера, его героя и ситуации, в которых тот оказывается, несомненно. Но трудно вообразить, насколько велико психическое воздействие на сознание миллионов талантливо сыгранной актером роли процветающего подонка, купающегося в славе, или хладнокровного преступника, но человека сильного, умного, волевого и не просто презирающего закон, но его творящего, или совершенно безнравственной молодой красавицы, утопающей в роскоши, или трогательной любовной истории двух геев, чья связь уже, вопреки священным заветам, узаконена многими странами, и так далее. Сколько раз положено воплощаться земному человеку? Мой знакомый ученый, однажды слегка смущаясь, сообщил, что, как сказал ему сведущий человек, он живет на земле уже шестую жизнь, то есть у него уже шестое воплощение. Я не сразу поняла причину смущения своего собеседника, то ли он польщен, то ли расстроен, поэтому спросила: «А что, по-вашему, означает ваше шестое воплощение? Это хорошо или плохо?» Мой собеседник смутился еще сильнее и признался, что воспринял это как комплимент. Тогда я поинтересовалась, не сообщил ли этот сведущий человек, сколько же раз нам предстоит воплощаться на Земле, чтобы из человека бессознательного стать сверхсознательным? Не уточнил ли он, сколько раз надо воплотиться, чтобы дикарь с зародышевым ментальным телом стал высокоинтеллектуальным человеком, серьезным ученым, доктором наук? А потом пошутила, сказав, что шестое воплощение – это состояние сознания и разума, примерно близкое к состоянию динозавра. Друг не обиделся на шутку и, похоже, понял ее правильно. Воплощаться душе на земле предстоит не десятки, многие сотни раз. На поставленный в заголовке вопрос не может быть точного ответа, потому что это равносильно тому, как если бы учащиеся одного класса спросили учительницу, сколько им нужно лет, чтобы стать специалистами экстра-класс. Понятно, что такое время у каждого учащегося будет разным. Прежде всего, потому что специальностей не счесть, а специалист специалисту рознь. Например, чтобы стать хирургом высокого класса или виртуозом-музыкантом, нужно намного больше времени, чем для того, чтобы стать отличной дояркой или первоклассным водителем такси. К тому же у каждого человека и накопления прошлых жизней различны, и способности разные, и наклонности – и характеры, и условия жизни сложатся по-иному, и сила воли у каждого своя, и даже срок жизни разный. Человеку в течение многих миллионов лет его земной эволюции, как тому учит тайная доктрина, прежде всего предстоит воплотиться во всех 7 расах, и, разумеется, не один раз, а также в каждой из их 7 подрас, не раз. И это число может превратиться и в 777. Современные расы людей сохраняют еще многие животные признаки, поэтому люди часто и относятся друг к другу не как должно, а жизнь многих настолько примитивна, хотя нередко материально хорошо обеспечена, что их запросы, если их сравнить с запросами и эмоциями животных, очень схожи. Но когда эволюция человеческих рас подойдет к завершению, произойдет полное преображение, как бы отвержение себя. Животного человека – самость. Человек далекого будущего будет земным божеством. В конце эволюции, в конце 7-й коренной расы, человечество не будет похоже ни на одну человеческую расу, когда-либо населявшую Землю. Если уж нельзя избежать очередного воплощения, то нельзя ли хотя бы отсрочить его, каким-то образом задержавшись в астральном мире? Земля есть место испытания, искупления и великого творчества, место последнего суда, ибо тут совершается отбор, говорит Елена Ивановна Рерих, и далее поясняет, что только на Земле мы можем приобрести и ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий. Потому следует приветствовать каждое воплощение, но не избегать его. Если бы люди знали, как трудились величайшие духи, принимая на себя все самые трудные, самые тяжкие воплощения, часто уже им ненужные, но столь яро необходимые для землян, для спасения их от уничтожения, от уловления в сети сатаны. Сноска. Елена Ивановна Рерих «У порога нового мира». Из письма к супругам Фоздик от 28 июня 1948 года. Конец сноски. Как не убежать от собственной тени, как не убежать от самого себя, от своей неизжитой кармы, так не убежать от повторных рождений. Не затормозить движение колеса, оттянуть очередное воплощение невозможно. Причины могут быть разными. Но сознательно такое стремление не свойственно тем, кто отсвет. А вот сильные черные колдуны хорошо знают, какие страдания их ждут в тонком мире. Поэтому они, владея многими секретами психической энергии, при помощи магических искусств могут удлинять срок своего пребывания на Земле, не обязательно в своем прежнем теле. Они используют и тела других людей, и тем самым оттягивают следующее воплощение. Кощей бессмертный – не такая уж и выдумка сказочников. Но и в тонком мире есть возможность на какое-то время оттянуть свое воплощение на Земле. Раз воплощенные, которые ухитряются-таки это сделать, не сознают, какую тяжкую причину порождают, какие страдания их ждут за подобное нарушение эволюционных законов. Речь о той категории развоплощенных, которые были при жизни, в общем-то, обычными людьми, но их сознание все же было слишком замусорено, чтобы в него мог пробиться свет истинного знания. Завершив очередную жизнь на Земле, такие незлобивые люди могут пребывать не только в довольно низких слоях тонкого мира, но и в приятных областях. Некоторые будут уверены, что они даже в настоящем раю, а потому желали бы продлить пребывание в этих сферах как можно дольше. Такой тип развоплощенных хорошо помнит, что жизнь на Земле трудна, сопряжена с болезнями и старением физического тела. Поэтому возвращение в плотное тело их не привлекает. Но по причине своего незнания эти развоплощенные не понимают, что даже прекрасный астральный мир не для человека, не для души человеческой. Она в этом мире ничему научиться не может и жить там не может, потому что ее родина – мир огня, а не мир воды, пусть и тончайший, астрально сублимированный. Эта ситуация, пожалуй, чем-то сродни той, когда, желая забыть о чем-то неприятном, человек напивается до одури и, чувствуя при этом пьяное блаженство, уверен, что таким образом проблема, его огорчившая, решена. Но похмелье докажет, что это вовсе не так. Похмелье зачастую бывает очень тяжелым. Но какова бы ни была побудительная причина, насильная задержка воплощения всегда очень плохо отражается не только на его эволюции. Задержка эволюции индивидуума нарушает естественный процесс общечеловеческого развития, оказывая негативное влияние на множество людей, во многих жизнях связанных с нарушителем, сложными кармическими узами. Укрываясь в приятных кущах астрального мира, подобные развоплощенные вовсе не избавляются от неприятных испытаний на Земле, а наоборот создают себе и другим очень серьезные проблемы. Но есть развоплощенные, которые оттягивают воплощение, пребывая не только в приятных областях тонкого мира, есть и такие, кому нравится пребывание и в достаточно низких слоях. Но в любом случае, говорят великие учителя, оттяжка воплощения может быть названа настоящим безумием сознания. Владыка Шамбалы в своей книге «Аум», параграф 257, сообщает: «В тонком мире можно быть в низших слоях очень долгие столетия. Не следует изумляться находчивости некоторых людей. В безумии они могут произвести многое, невозможное здоровому человеку. Несомненно, закон настаивает на сроке воплощения, но может быть такое безумие сознания, что только зло может породиться в большом размере. Как трусливые воины отрубают себе пальцы, чтобы избежать сражения, так и безумцы, обитающие в тонком мире, ухищряются избежать призыва под знамена труда. Нельзя совсем избежать закона, но укрываться временно во тьме возможно». Может ли душа знать точную дату своего следующего воплощения и каким оно будет? Вспомним случай, приведенный в беседах, где говорилось о людях, помнящих свое прежнее воплощение. Автор имеет в виду Виктора Винсента, рыбака с Аляски, сказавшего своей племяннице за год до своей смерти очень странные слова: «Я вернусь к тебе, как твой сын, надеясь, что тогда я не буду заикаться так сильно, как сейчас. Я знаю, что у меня будет хороший дом, и я не буду убегать из него. И я не буду пить водку». Вдобавок ко всему, Виктор показал своей будущей матери несколько шрамов, которые, как он сказал, будут у него и на новом теле. Все сказанное рыбаком задолго до его смерти подтвердилось, поэтому мы можем говорить о том, что душа знает, каким будет ее следующее воплощение. Редко, правда, но бывает подобное прозрение человека и на смертном одре. В момент расставания с физическим телом душа может объявить, где она собирается воплотиться в новой жизни и что будет делать в своей новой роли. Но для того, чтобы знание духа опустилось на уровень физического сознания, необходимо, чтобы душа была уже достаточно зрелой, и общая устремленность человеческого сознания при жизни была очень высокой и огненно-устойчивой. Это дает возможность человеку на Земле получать информацию по единой линии связи, соединяющей манас с большой буквы с манасом с маленькой буквы, с сознанием астрального тела и, наконец, с физическим. Душа знает и задолго до смерти, и в момент смерти, но редкий человек, живущий на Земле, знает о том, о чем знает его душа. Причина в слишком большом расстоянии между духовным состоянием сознания и сознанием физического человека. Если между вечным и смертным всемиричным сознанием человека нет сознательного контакта, разные состояния человеческого сознания разъединены. Именно это несовершенство предстоит преодолеть человеку в процессе многократного нисхождения и восхождения души по спирали эволюции, то есть в процессе многократных воплощений. Сокровенное учение Шамбалы говорит, что процесс воплощения не является абсолютно отлаженным механизмом и представляет сложнейшее взаимодействие многих сил. Достаточно сказать, что если женщина сделала аборт, то, разумеется, уже намеченное воплощение некой души в отпущенное ей время не состоится, поэтому владыкам кармы придется ждать еще какое-то время или срочно подыскивать других подходящих родителей. Конечно же, подобные сдвиги в рождении, а они могут быть как на несколько недель, так и на несколько лет, отрицательно сказываются на жизни будущего человека, потому что, как было недавно сказано, любая задержка эволюции не безобидна. Думается, именно потому, что при воплощении должно быть совмещено слишком много условий, человеческая душа вряд ли может знать точную дату своего воплощения. Наша душа, пока мы несовершенны, не богоподобны, не знает не только точную дату своего воплощения, но она также не может решать, в какой расе ей хотелось бы воплотиться, в какой стране хотелось бы жить, в каком народе, в какой семье, чем хотелось бы заниматься и так далее. Такие вещи предусматривают в строгом соответствии с предшествующими причинами владыки кармы, стоящие на высочайшей ступени иерархической лестницы космических разумов. Но когда человек достигнет совершенства, его земная карма закончится, и колесо воплощения на Земле остановится, тогда полностью освобожденная от земного магнетизма просветленная душа, напишем уже с большой буквы, даже вольна будет решать, рождаться ли ей вообще на планете Земля. Такая душа уже получила полное право этого не делать. Она завоевала космическое право продолжить свое совершенствование на несравненно более прекрасной планете. Ну а если вдруг такая просветленная, освобожденная душа решит больше не воплощаться в плотное тело, но и не покидать Землю? Вот освобожденная душа посмотрела вниз на Землю, там, где клубилась тяжелая мгла, и ее сердце вдруг сильно забилось в материнской тревоге. Через все материальные миры освобожденная душа услышала пронзительно отчаянную, но беззвучную мольбу многих миллионов кровоточащих человеческих сердец «Не покидай!». И тут хлынули на землю золотым ливнем слезы сострадания освобожденной души. Они смешались с горечью слез истрадавшегося человечества. И великая душа, Махатма, вернулась. Каков интервал между воплощениями? Как правило, время пребывания человека в надземном мире в обычные времена во много раз превышает время его пребывания в мире земном. Что касается интервала между воплощениями, то его продолжительность определяется степенью развития человека. Иные приходят на Землю после 700-летнего отсутствия, но есть души, опередившие свое время, они воплощаются через 1500-2000 лет, а то и более. Сейчас, в конце Кали-юги, многие возвращаются через десятки лет, но бывают случаи воплощения и через несколько месяцев. Владыка Шамбала говорит, надземное, параграф 206, сроки пребывания в тонком мире чрезвычайно различны. Условия могут изменяться от нескольких месяцев до тысячелетий. Трудно исчислить все причины, но главное будет лежать в свободной воле. Можно спросить, которое пребывание в тонком мире будет самым благотворным? Самое краткое или самое длительное? И в таких крайностях можно найти одинаковую ценность. По мере того, как человек развивается, его жизнь после земной жизни удлиняется, но пока он взберется от тяжелого подножья горы до ее ослепительной вершины, от бессознательного и неразумного существа до гения и высокосознательного человека, пройдет длиннейшая вереница жизней. Если человек очень слабо развит и умственно, и психически, и духовно, он перевоплощается очень быстро. И это понятно. Слишком беден жизненный опыт такого человека, и душе для осмысления такого опыта не требуется много времени. Поэтому вскоре она посылает в земной мир своего следующего работника, новую личность. Есть люди, которые перевоплощаются почти немедленно, после земной смерти. Среди них есть разные категории. Но такое явление, прежде всего, относится к тем, кто находится пока на самом низком уровне развития, почти на животном. Правда, многих можно отнести и к молодым душам, но определить таких людей может только великий учитель, великая душа. Обычный человек не может сказать, восходит некто или нисходит. Ничего нового человек не накопит, если вся его жизнь заполнена заботами о том, чтобы заработать побольше денег, чтобы с их помощью заработать еще больше тех же денег. Такую жизнь можно считать пустым делом, пустоцветом. Эта ветряная мельница крутится вхолостую. Большинство людей нынешней цивилизации, ведущие подобный образ жизни, по своей внутренней сути, по состоянию духовности, фактически цивилизованные дикари, и потому воплощаются они так же быстро, как и дикари нецивилизованные. Быть может, нынешнее, небывалое, невиданное ранее массовое устремление миллионов людей ко всему внешнему, к материальному, к приходящему, и есть показатель ускоренного воплощения именно цивилизованных дикарей? И свидетельством тому является нынешний чудовищный рост населения планет. Ведь к концу 20 века население Земли в сравнении с населенностью в начале века выросло в 4 раза. Для многих цивилизованных дикарей их нынешняя жизнь часто очень благосостоятельная, иногда даже до безумия роскошная, может оказаться последней человеческой жизнью, чего нельзя сказать о тех дикарях, точнее о людях, души которых только развиваются. У последних пока интеллект очень слаб, потому и особых человеческих заслуг нет. Зато у развивающихся молодых душ нет и тех тяжких человеческих грехов, которыми обременены множество нынешних цивилизованных дикарей. Почти незамедлительно после смерти воплощаются и отрицатели-материалисты грубых степеней. Неизлечимые скептики также уходят в мир иной, как во тьму. Это не метафора. Посмертное состояние таких людей нельзя назвать продолжением существования в мире ином. Надземным, пространственным, в сферах, соответствующих их психическому развитию, где можно многому не только удивляться и восхищаться, но и многому научиться. Посмертное состояние отрицателей, неизлечимых скептиков, грубых материалистов подобно затяжному тяжелому обмороку. Конечно же, находясь в таком обмороке, осознать что-либо невозможно. Научиться ничему нельзя. Ничто, что происходит вокруг замечательного, необычайного в сознании такого развоплощенного, не отражается. Надземная жизнь, как и земная, будет также отравлена прежним отрицанием и скептицизмом. Бывший земной человек даже не поверит, что он жив. Он будет уверен, что он умирает, и ощущение умирания будет очень долгим. Уже говорилось не раз, что при жизни в земном мире не было впущено в сознание, того там и нет. Материалисты-скептики ничего не знают и знать не желают сокровенных знаний о мире и человеке. То, что не вместилось в их черепную коробку, просто не может существовать. Для таких людей этого просто нет, этого не может быть, утверждают они, потому что этого не может быть никогда. Сноска. Эта давно ставшая крылатой фраза принадлежит русскому писателю Антону Чехову 1860-1904. В его рассказе «Письмо к ученому соседу» дворянин, отставной урядник войска Донского Василий Семибулатов, пишет своему ученому соседу следующее письмо. «Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении...» Как сказал мне отец Герасим, что будто на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. А как повели бы себя многие современные ученые, если бы им владыка Шамбалы сказал следующие слова? «Истина, человек есть высшее проявление космоса. Истина, он выбран причинным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истина, название человек, означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло его, тогда появлялись и тушители огней. Скажем, когда ногою в солнце встретимся, тогда поймем все величие космоса. Удумайте солнце, как ручательство новой науки. Примите огонь беспредельности, как явление озарения, как явление точных присутствий наших. Примите начертанное нами». Дневниковые записи бесед владыки Шамбалы с Рерихами. Запись 10 июня 1929 года. Изречение давно всем известное, но оно вовсе не обветшало, даже не истерлось от многократного использования. Таких скептиков несчесть, их даже в современной науке пока очень много. В сознании таких людей, считающих себя образованными, иного мира, кроме Земли, нет. Среди них, правда, есть и те, кто очень напряженно будут искать другие миры, отстоящие от Земли на тысячи парсеков, где, быть может, есть хотя бы какая-то жизнь, но не усмотрят присутствие Высшего на своей, как сказал 9 сентября 1934 года владыка Шамбалы своей ученице и сотруднице Елене Рерих. Есть категория земных человекоподобных существ, например, прирожденные идиоты. К чести человечества они скорее исключение, чем правило, как, впрочем, и живые мертвецы, у которых нет возможности к исправлению. Но многим скептикам и материалистам такая возможность все же дается. Как на огороде не все овощи созревают в одно и то же время, так и люди созревают для восприятия новых знаний не все в одинаковое время. Кому-то для осознания нужно очень много времени, кто-то прозревает быстрее, и только те плоды уничтожаются морозами, которые к концу сезона не успели дозреть. Христос назвал такое эволюционное время «жатвой». Но вечных студентов у эволюции не бывает. Так что, хотя многократная возможность прозреть дается каждому человеку, однако время, отпущенное для эволюции в каждой расе и подрасе, не бывает бесконечным. Когда завершается очередной расовый или подрасовый цикл эволюции, и особенно, если это происходит в конце темной эпохи, воплощения многих людей, как было сказано здесь немногим раньше, чрезвычайно ускоряются. Уже приводили слова владыки Шамбалы, сказанные им еще в 30-е годы ушедшего 20 века, о том, что теперь особенно часто будут скорые воплощения. Среди причин, пожалуй, важнейшей в конце цикла, будет острейшее желание развязать свои кармические узлы. В такие переходные времена воплощения иногда случаются не только через несколько месяцев, даже через несколько недель. В отличие от нас, Махатмы Шамбалы, великие учителя, завершившие или завершающие человеческую эволюцию, воплощаются в физические тела лишь тогда, когда считают необходимым. Но большинство Махатм трудится в тонких телах, иногда уплотненных до полной иллюзии тела физического. Один из великих учителей Шамбалы, несколько столетий потрясавший воображение салонной Западной Европы, поначалу слыл легендарным авантюристом эпохи Просвещения, а потом стал успешным военачальником Франции, занявшим в 1775 году пост военного министра. Он был дипломатом и неутомимым путешественником, к тому же оккультистом и алхимиком, у которого пряжки на туфлях были украшены бриллиантами такой величины, что сгодились бы для королевской короны. Он был провидцем, художником и полиглотом, прекрасно владевшим почти всеми европейскими языками, а также древнееврейским, арабским и другими восточными языками. Его подлинное имя было неизвестно, как, впрочем, время и место рождения. Неизвестно было и время смерти, если она вообще была. Названная дата 27 февраля 1784 года условно. Спустя годы этого человека видели живым и ничуть не изменившимся. Этот необычайно популярный человек, живший вовсе не в физическом, а в уплотненном тонком теле, был известен в Европе как некий граф Сен-Жермен. Это был великий учитель Шамбалы, именуемый в Белом Братстве Ракоци. Ритм возвращения в земной мир Урусвати Елены Ивановны Рерих вплоть до начала новой эпохи составлял примерно 45 лет. После очередного ухода из земного мира Урусвати отказывалась от отдыха в Дакиуде, оплот Шамбалы в надземном мире. Каждая жизнь этой великой души была подвигом, жертвенным трудом во имя блага человечества. Но после огненного крещения, после возжжения всех центров космического сознания, земной путь человеческой эволюции Елены Ивановны Рерих был завершен. Больше для этой великой души необходимости в перевоплощении не было. Но Тара Урусвати осталась с человечеством. Елена Рерих в беседе с владыкой Шамбалы 24 августа 1928 года сказала, что в письмах Махатм Синату учитель Кутхуми указывает на длительность промежутков между воплощениями. Мадам Блаватская также указывала на срок около 2000 лет, тогда как владыка называет очень краткие сроки. Если воплощение происходит столь быстро, что в мире, откуда человек ушел недавно, фактически ничего не изменилось, может ли такое случиться, что в новом воплощении условия жизни вновь воплощенной души также не изменятся? Уже знаем, в конце темной эпохи интервалы между воплощениями сокращаются, даже для многих вполне нормальных людей, а потому некоторые воплощающиеся застают не только тот же общественный строй, те же условия жизни, те же села и города, в которых почти ничего не изменилось, но вполне могут застать живых и своих близких, и друзей, и врагов. Узнают ли они их – это уже другой вопрос. Но не надо думать, что при таком воплощении в точности повторятся также и личностные условия прошлой жизни, что возобновятся и все прерванные встречи, продолжатся с теми же людьми дружба, любовь, ненависть. Жизнь – постоянное движение. Вспомним историю с индийской девочкой Шанти. Она, хотя и воплотилась вскоре после своей смерти, и ее прежний город практически не изменился, все же она уже родилась не в прежней семье, носила другое имя, имела другую внешность. Она начала новую жизнь в другом городе, в другой родне, в других условиях, и бессильно была сделать что-либо, чтобы вернуться в свою прежнюю семью. Тем более невозможно было 8-летней девочке вернуться в той же роли, в роли жены и матери, хотя прежний ее муж и сын были живы. Также и 12-летняя немецкая девочка Елена, бывшая в прошлой жизни итальянкой Розеттой, уже никак не смогла бы даже назваться матерью своей 80-летней дочки, которую ей посчастливилось встретить в новой жизни, и у мальчика Титу была похожая ситуация. Даже если человек воплотится в той же народности, в том же городе или деревне, даже в той же семье, условия новой жизни не будут похожи на прежние, и человек не будет играть ту же роль и вести себя как прежде. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Строки из беседы с Еленой Рерих 24 августа 1928 года. Передайте многим, что частое воплощение могут быть не под силу. Только неутомимые путники отваживаются на многие плавания. Конец текста в рамке. Условия тем более совершенно изменятся, если вновь воплотившийся человек изменил пол, цвет кожи, перешел на другую ступеньку социальной лестницы, проявил совершенно новую способность души, а та, которая была наиболее ярко, быть может, даже гениально выражена в прошлом, может оставить в новой жизни лишь жалкую тень. В последнем случае, разъясняет Елена Ивановна Рерих в одном из писем 28 мая 1937 года, можно наблюдать, как бывший музыкальный виртуоз в своем новом теле, в котором нет необходимой координации центров для особых музыкальных способностей, сохранит понимание и большее или меньшее влечение к этому искусству, но виртуозом он уже не будет. Почему? Потому что при каждом новом воплощении, говорит Елена Ивановна, мы получаем организм ограниченный разными условиями. Причина в общем уровне развития данного человека, наследственности предков и, конечно же, в карме. Именно кармические условия определяют для нас родителей и привлекают в ту среду, которая в настоящем воплощении наилучшим образом подходит как для искупления прошлых ошибок и причиненного в прошлом зла, так и для развития новых способностей души или проявления их с целью дальнейшего усовершенствования. Допустим, всемирно известный герой Конан Дойля, гениальный сыщик Шерлок Холмс, в прошлом воплощении был выдающимся скрипачом, но его душа не может в каждом воплощении только играть на скрипке, она не должна быть узкоспециализированной, злополучным флюсом. Душе нужно открывать и открывать свои новые способности. Конечно, уже открытое надо будет совершенствовать в будущих жизнях, но способностей у души очень много, и их не проявить сразу, тем более в развитом состоянии. Ведь и зародыш в утробе материнской должен развиваться гармонично. Будет абсурдно представить, чтобы у эмбриона вначале выросли ноги, пусть даже до младенческого состояния, затем вырос один глаз, потом печень, потом второй глаз и так далее. В каждой новой жизни душа должна с помощью своей личности учиться познавать другие проявления земной материи, должна решать новые или прежние, но более сложные жизненные задачи. А потому, если вернемся к известному произведению Конан Дойля, то можно сказать, что в новом воплощении его знаменитого героя карма предусматривала развивать дальше в новой личности по имени Шерлок не способности скрипача, а совершенно другие качества. И, быть может, потому писатель, к слову, разделявший идею перевоплощения, сделал своего героя выдающимся детективом, а не выдающимся скрипачом. Однако мы видим, что у детектива из прошлой жизни все же осталась любовь к музыке и именно к скрипичной. Также видим, что и в новом воплощении у Шерлока Холмса сохранилось тонкое чувствование музыки и любовь к скрипке, перешли также и достаточно профессиональные навыки, но все же эти способности музыканта не вышли за пределы домашних музыкальных концертов. Даже в примере с Шерлоком Холмсом видим, что человеческая душа не воплощается полностью, и знаем, почему так. В одной жизни могут проявиться многие ранее раскрытые и развитые способности, но в выявлении всех прежних накоплений вряд ли будет необходимость. Мало раскрыть способности, их еще нужно развить, в особых случаях даже до гениальности, а для этого нужно многое, для начала хотя бы время и соответствующие условия. Если личность в этой жизни занимает очень высокую ступеньку на социальной лестнице, испытывает ли душа от этого удовлетворение? Если личность – гений, вберет ли душа подробности, сопровождавшие его открытие? Мы не имеем и не можем иметь представления, как душа обрабатывает опыт земной жизни, но знаем, как душа относится ко всему, что составляет земные сокровища. Такие сокровища могут интересовать личность, но не душу, потому что к вечности они не относятся. Такие сокровища временны и постоянно изменяемы, а следовательно, не истинны, эфемерны. В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал об этом очень просто. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе. Такими сокровищами человек может пользоваться во благо не только при земной жизни, но и после ее окончания. И в будущем воплощении эти сокровища непременно принесут великую пользу и ему, и его близким, и всему человечеству. Уже говорилось, что человек духовно в одиночестве не восходит. После окончания земной жизни очередной личности, душа вбирает в себя не физические обстоятельства и события, в которых личность принимала участие, не ее астральные переживания и не многочисленные ментальные измышления и заключения, даже не приобретенные в земном мире способности личности. Душа со своих огненных высот видит земной мир не так, как мы, и воспринимает его не так, как мы. В какой-то мере нам объясняют великие учителя, душа в состоянии воспринять, например, некоторые различия в сфере деятельности людей. Она может иметь какие-то смутные представления, допустим, о национальных и социальных различиях, которые столь резко выражены в человеческом обществе и болезненно воспринимаются многими людьми. Но душа принимает во внимание такие явления не более, чем мы принимаем как нечто серьезное желание нашего старого ковра остаться в квартире, когда мы решили выбросить его на свалку. Для нашей души что император, что олимпийский чемпион, что писатель, банкир, конюх, полководец или сапожник – все равно. Наше огненное психическое существо, душа, вбирает в себя не титулы, не общественную значимость и не сам опыт, на какой бы ступеньке социальной лестницы он не был приобретен, она вбирает некий принцип земного опыта, фундаментальную основу, квинтэссенцию, божественный элемент, лежащий в основе способностей или качеств характера. Именно этот божественный элемент, духовная эссенция земного опыта, и позволяет человеческой душе осмыслить его значимость. Допустим, перед нами великий ученый, посвятивший свою жизнь исследованию свойств электричества. Значит ли это, что душа вберет в себя его опыт как физика, сделавшего открытие в конкретной области физики? Нет. Свойства электричества душе известны более чем той гениальной личности, которая была ее работником на Земле. Душа вберет в себя сильнейшее огненное устремление этого человека к познанию, и поэтому следующая личность также использует это качество и снова прорвется сквозь завесу миров, чтобы проявить себя на этот раз знаменитым философом или замечательным рукотворцем, подковавшим блоху, или летчиком-испытателем, или опять-таки ученым, сделавшим выдающееся открытие, допустим, в области лингвистики или генетики и так далее. Также и великий реформатор передаст душе не конкретные экономические или правовые реформы, улучшившие жизнь миллионов людей, а тот божественный элемент, что лежит в основе желания помочь людям улучшить жизнь, то божественное, что находится в основании воли, способное реализовать это духовное стремление личности, послужить общему благу. Бывают случаи, когда прежнее гениальное накопление души проявляются и в новой личности в полной мере. Когда такое случается, человечество заносит на страницы своей истории имя еще одного могучего двигателя прогресса. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Братство. Параграф 40. Среди человеческих воплощений непременно найдете воплощение, посвященное ритмическому труду. Будет ли это какое-то мастерство, или музыка, или пение, или работа сельская, непременно человек будет воспитываться в ритме, который наполняет всю жизнь. Узнавая некоторые воплощения, люди нередко удивляются, почему они были как бы малозначащими, но в них вырабатывался ритм труда. Это величайшее качество должно быть приобретено в борьбе и с терпением. Конец текста в рамке.